«Именем Бога заклинаю тебя!» — воскликнул Ментый, трепеща от волнения. «Если тебе известно происхождение этой девушки, облегчи свою совесть перед смертью, поведай нам твою тайну, прежде чем покинуть этот мир!» «И с последним вздохом благословить моих врагов!» — промолвил Мак-Ив, злобно взглянув на него. «Таковы правила, которые проповедуют ваши священники. Но когда и где следуете вы этим правилам? Я не расстанусь с моей тайной, пока не узнаю, какая ей цена. Что дал бы ты, рыцарь Арденвор, чтобы услышать, что в суе предавался ты посту и молитве, и что есть на свете отпрыск твоего рода? Я жду твоего ответа. Отвечай, или я не скажу более ни слова». «Я отвечу тебе», — сказал сэр Дункан, голосом, в котором боролись недоверие, ненависть и тревога. «Я отвечу тебе, что, не зная ваше дьявольское отродье, в котором спокон веку были одни обманщики и убийцы, но если на сей раз ты говоришь правду, я был бы готов простить тебе все обиды, которые ты мне нанес». «Слышите?» — сказал Ранальд. «Немалая ставка для сына Диармида. А ты, благородный Тан, молва идет в лагере, будто ты готов ценой жизни и всех своих владений купить весть о том, что Эннет Лайл родилась не среди гонимого племени, а происходит из древнего рода, не менее знатного, нежели твой собственный. Так слушайте же. Но не из любви к вам нарушаю я свое молчание. Было время, когда я ценой своей тайны купил бы свободу, а ныне я готов обменять ее на то, что для меня дороже свободы, дороже жизни. Эннет Лайл, самые младшие, единственное оставшееся в живых дитя рыцаря Арденвора, спасенное в ту пору, когда все и вся в его замке было предано огню и мечу». «Правду ли он говорит?» — воскликнула Эннет Лайл, не помня себя от волнения. «Или это бред безумного?» «Дитя мое», — отвечал Ранульд, — «если бы ты дольше жила среди нас, ты научилась бы лучше распознавать голос правды. Этому молодому лорду и рыцарю Арденвору я предъявлю такие доказательства истинности моих слов, что сомнения их рассеются. А теперь удались отсюда. Я любил твое младенчество. У меня нет ненависти к твоей юности. Никто не станет ненавидеть цветущую розу за то, что она выросла на терновом кусту. И только ради тебя одной готов я пожалеть о том, что вскоре неминуемо должно произойти. Но тот, кто хочет отомстить своему врагу, не должен печалиться от того, что и невинный будет вовлечен в погибель». «Он подал добрый совет, Эннет», — сказал лорд Ментейт. «Ради всего святого удалитесь отсюда. Если в этом есть доля правды, ваша встреча с сэром Дунканом ради вас обоих должна быть подготовлена иначе». «Я не расстанусь с отцом, если правда, что я обрела его», — промолвила Эннет. «Я не могу покинуть его в столь страшную минуту». «Ты всегда найдешь во мне отца», — прошептал сэр Дункан. «В таком случае», — сказал Ментейт, — «я прикажу перенести Мак-Ифа в соседний покой и сам выслушаю его показания». «Сэр Дугал Далгетти, не откажите мне в любезности быть моим помощником и свидетелем». «С удовольствием, милорд», — отвечал сэр Дугал. «Готов быть и помощником, и свидетелем, кем угодно. Никто не может быть вам полезнее меня. И во всю эту историю я уже слышал месяц тому назад в замке Инверери. Но все эти набеги на разные замки путаются у меня в голове, тем паче, что она занята более важными делами». Услышав это откровенное признание, сделанное майором в то время, когда они выходили из комнаты вслед за солдатами, выносившими разбойника, лорд Ментейт с нескрываемым гневом и презрением взглянул на Дальгетти. Но доблестный рыцарь, преисполненный несокрушимого самодовольства, не обратил на это ни малейшего внимания.